Мне грезилось, что я совершаю поджог. Не знаю ни где, ни как. Только чувствую приятное тепло огня, а вижу в ночи оранжевое сияние. В центре Мальро никогда не запирают вход в подвал. Я представляю себе театральный зал, выкрашенный черной краской, коридоры, фотографии на стенах, туалеты, исписанные граффити. Сразу же загорелись картонки. Огонь охватил большую черную простыню, на фоне которой появлялась принцесса Будур. Я вдыхаю запах горящей ткани и расплавленного пластика. Я танцую перед огнем. Я слышу урчание пламени, как раньше, когда садовник сжигал у нас в саду пальмовые ветки. Однажды загорелось целое дерево, и мы с Биби с восхитительным чувством ужаса смотрели, как крысы с отчаянным писком пытаются добраться до верхушки. Дикая радость при виде огня в ночной темноте искры смешивается со звездами. Мы слышим, как Яо напевает своим низким голосом, бросая в костер все новые пальмовые листья и ветки с засохшими финиками. Кажется, перед нами колдун. Огромный, лицо изуродовано сифилисом, шрамы на щеках наливаются кровью. Пришел папа, пустил воду из шланга и потушил костер. Он сумасшедший, его нужно выгнать. Мадам Баду вне себя, но папа относился к Яо очень хорошо. Может, завидовал, что у него столько женщин. Яо остался. В подвале огонь скручивает картонки, превращает пластиковые бутылки в блестящие лужицы, повсюду языки пламени, красные, зеленые, оранжевые. Я сижу на полу, прижавшись спиной к стене, в голове у меня звучит напев Яо, но не слова, а что-то вроде «хм, во, хм». Я открыла рюкзак. Достаю оттуда и бросаю в огонь свои бумаги. Школьные табели, письма, фотографии, потом текст, придуманный Хакимом пьесы. Я не буду принцессой Будур, переодетой в мужской костюм. Никакой принц не увидит меня спящей с приоткрытой на груди рубашкой. Я не узнаю Беновых островов. Я бросаю в огонь подписанное моим отцом свидетельство о рождении, где указано, что я родилась от неизвестной матери. Такая в те годы была принята формулировка. Все мгновенно превращается в дым, наполняющий угол, где стоят мусорные баки. Отныне я должна стать кем-то другим. «Я бесовское отродье», — это она так сказала, — «Шеназ Баду», вторая жена Дерека Баду, мать Абигаэль Баду. Поэтому я и люблю огонь. Языки пламени танцуют в узком подвале, взлетают вверх, пробегая по грязным стенам красивыми оранжевыми отблесками. Пластмассовые мусорные баки расплавляются, текут по полу кипящей массой. Я никогда не видела извержения вулкана, но это должно быть что-то похожее. Я появилась на свет от изнасилования. Я уцепилась за матку женщины, которую принудили. Я как щенок суки, на которую пес накинулся в подвале, где не было ничего, кроме свечи и матраса на полу. Я плод ярости, ревности и лицемерия. Меня породило зло. Я не знаю, что такое любовь. Я знаю только ненависть. Мне казалось, все произошло из-за слов, которые я услышала в нашем доме в Такораде, когда поднялась по лестнице к доносившемуся через дверь голосу этой женщины, говорившей, повторявшей, что я бесовское отродье. Я присела на корточки ближе к замочной скважине и, как суфлер в театре, подсказывала ей слова. Она плаксиво пронзительным голосом их повторяла, ну, совсем как в нашем театре, когда Хаким заставлял меня репетировать, а я Будур, переодевшаяся мужчиной, чтобы пройти через пустыню и приблизиться к человеку, которого люблю, который станет моим любовником, моей любовью. Теперь я знаю все. Незачем мне что-либо объяснять. Я сложила вместе частички головоломки, кусочки разорванной бумаги, на которой написана фраза, излагающая всю мою историю. Я все восстановила и теперь хорошо представляю себе свою жизнь. Все началось там. Пусть мне не дурят голову, все началось там, на пляже в Такораде. Моя мать носила меня на берегу моря. Я слышала шум волн. Тогда во мне не было зла, потому что я еще не родилась. Я плавала в узком животе матери, и она меня проклинала, потому что я давила ей то на мочевой пузырь, то на легкие. Если бы ее вырвало мной, она бы освободилась. Я была плодом зла. Но у нее в животе я слушала умиротворяющий шум волн. Я бы хотела никогда не родиться, навеки остаться в безопасной подводной пещере, вдалеке от света, вдалеке от мести. Она меня не хотела. Когда я родилась там, в Африке, она меня бросила. Она не хотела кормить меня своим молоком, отдала меня монахиням, чтобы за мной пришел мужчина. Она не оставила записки с моим именем и фамилией. Их выбрала африканская монахиня, которая выхаживала меня, поила козьим молоком, потому что я не переносила коровьего. Во всем этом не было ни драм, ни страданий, одна пустота. Мной занимались, меня носили на руках африканки. Потом меня взял к себе отец, но так, как берут щенка или котенка, не зарегистрировав в консульстве, не дав мне своей фамилии. Это осталось как невидимый след у меня на лице, как странная складка в животе. Под пупком у меня шрам, я всегда считала, что в детстве обожглась, случайно опрокинула кастрюлю с кипятком. И в сердце какой-то провал, через который проник злой ветер. Он-то и нашептывал Шинас те слова, которые я слышала, сидя на корточках под дверью. Огонь пляшет, урчит, растопленная пластмасса мусорных баков течет по полу, а дым у меня перехватывает горло, кружится голова. Я еще могу говорить, поворачиваться, бормотать свои слова, как старый Яо, слова, которые согнут тела, будут их пытать, делать совершенно беспомощными. Отчаянный писк крыс, бьющихся в агонии на старых пальмах. Я в больнице. Не знаю, чем все кончилось. Сторож культурного центра поднял тревогу, и Хаким вызвал пожарных. Огонь был тот еще. Расплавленные мусорные баки громоздились на полу, как колоссальные куски жвачки. Хаким выразил свое впечатление так. «Все это желтое и зеленое на фоне бетона. Ты создала настоящее произведение искусства». Примечание. В Париже и пригородах крышки мусорных баков для органических отходов обычно серого или зеленого цвета, для бумаги и пластмассы — желтого. Конец примечания. Перед полицейскими он пытался меня выгородить. Бедненькая, она почувствовала, что где-то горит, хотела потушить, но наглоталась дыма и потеряла сознание, понимаете? Все понимали, дураков нет. Бутылка из-под уайт-спирита каким-то чудом уцелела. Сейчас полная тишина, тишина перед сведением счетов. Мне это хорошо известно. У Баду всегда бывало так перед началом войны. Я получила хорошее воспитание. Меня поместили в одноместную палату с желтыми стенами и зарешеченным окном. Мебели никакой, только железная кровать, стояк для капельницы и вращающийся столик. Я под наблюдением, очевидно, нужно установить, представляю ли я опасность. На мне зеленая ночная рубашка, я не знаю, где моя одежда и рюкзак, ничего моего в комнате нет. Может, в моих вещах ищут улики? Медбрат — высокий парень с кожей шоколадного цвета, уроженец Антильских островов, он чем-то напоминает Хакима. Открывая дверь, он приветливо улыбается, разговаривает дружелюбно, называет меня мамзель, не задает вопросов и не высказывает никаких замечаний. Сколько времени я здесь? 2 дня, 2 недели? Я не знаю, какой сегодня день. Может быть, воскресенье, потому что из коридора слышен шум. Это посетители, родители, которые пришли к сыну, попавшему в аварию, и принесли ему фрукты. А может, практикантки, заменяющие медсестер. Левая рука у меня перевязана, очевидно, я обожглась, когда упала. Я надышалась голубого дыма. Если пламя становится голубым, это опасно. Я вот сжигал газеты, проспекты, картонные коробки, огонь менял цвет в зависимости от цвета фотографий. Ко мне пришла Биби вместе с Шинас. Не знаю, кто им сказал, должно быть Хаким. У него остался номер мобильника Биби еще с тех пор, когда мы с ней вдвоем ходили в центр Мальро. А может, он вообще все время с ней встречался? Может, он влюблен в ее светлые волосы и белую кожу? Меня это насмешило. Говорят, так часто бывает, парень влюбляется в двух сестер одновременно. Шинас посидела недолго и ушла, сказав, что ей срочно нужно что-то купить. Она поняла, что Биби хочет остаться со мной наедине. «Ну как, тебе лучше?» «Допустим». «Правда? Что у тебя с рукой?» «Да так, пустяковый ожог, ничего». «Почему ты не позвонила? Ты мне никогда не звонишь». «А зачем?» «Поговорить». «Ну, наверное, мне нечего было сказать». «Я беспокоилась, не знала, как тебя найти». «Найти? Что ты хотела мне сказать?» «Слушай, ты же все-таки моя сестра». «Не знаю, это ничего не значит. Мы могли бы... поговорили бы, как раньше». «Да кому нужна эта болтовня?» Я смотрела на Биби. Словно целая жизнь прошла. У нее был вид настоящей женщины. Широкие бедра, грудь та еще, спереди и сзади что надо. Даже шея как-то округлилась. Она наверняка живет не одна, у нее кто-то есть. Биби начала рассказывать. «Я работаю в больнице. Учусь на акушерку, ты знала?» «Нет, это где?» «В Кане». «Мне казалось, она ждет ребенка. А со мной ничего подобного не случилось. Поэтому у меня такая тощая шея. Мне трудно выдерживать тяжесть головы». «Рошель, что?» «Я знаю про твою мать». «Что?» Я вся застыла. Вся сжалась, нервы, мускулы. Главное, ничем себя не выдать. «Она хочет с тобой встретиться». «Ни к чему». Биби села на кровать у меня в ногах. От нее хорошо пахнет, я и забыла. От нее всегда пахло младенцем. Из-за этого у меня немножко кружится голова. «Послушай, Рошель, я знаю, ты меня выслушаешь. Теперь она взрослая, а я маленькая. Мне ничего не остается, как ее слушать. Когда ты ушла, когда мы перестали жить вместе, я переехала к маме в квартиру доктора Лартеги. Я ездила в Брюссель поговорить с папой. Я его расспрашивала. Знаешь, я была в курсе всего. Ты думала, я ничего не знаю, а я все знала. Сердце у меня начинает биться сильнее, я с этим ничего не могу поделать. Я опускаю глаза, я не хочу видеть Биби, не хочу следить за движениями ее губ. Мы живем по разные стороны стены, мы не можем понять друг друга. С ее стороны все ясно и хорошо, у нее есть будущее, она свободна, у нее крыша над головой, любящий человек, она получит специальность, у нее будет ребенок. Почему мы об этом никогда не говорили? О чем? Я помню, как все было раньше. Мы смеялись или плакали без причины. Просто чего-то боялись, или мсье и мадам Баду ссорились. Мы сердились друг на друга из-за того, что Биби уходила на ночь, не говоря мне куда. И мне приходилось искать ее в каком-нибудь баре, становиться на четвереньки, чтобы она могла на меня опереться и поддерживать, когда ее рвало. Мы были два сапога пары. Теперь она живет по другую сторону стены и ничего не знает обо мне нынешней. У нее есть ключи к свободе, а я в тюрьме. Я ненавижу ее так сильно, что мне хочется заткнуть уши, только бы ничего не слышать. Хотя у нее ясный и приятный голос, не то что мой, искореженный алкоголем и табаком, как старая кастрюля. Папа мне рассказал... Папа? «Ну да, я пошла к нему в ресторан. Он тут же заговорил о тебе, он очень беспокоится, он постарел. Мне хочется сказать что-нибудь насмешливое и издевательское. Дерек Баду, соблазнитель, со своими крашенными волосами, усами, очками в шикарной оправе. Он очень потолстел и облысел тоже. Да плевала я на все это. Ты только затем и пришла, чтобы про него рассказать». По коридору без конца ходят люди, кто-то просовывает голову в дверь. Наверное, пришло время ставить укол в вену. Меня уже клонит в сон. Биби меня целует. «Миленькая моя, я приду завтра. Не уходи без меня. Я не хочу, чтобы мы опять друг друга потеряли». Я ничего не ответила. Кажется, мне уже что-то снилось. Меня обволакивало мягкое тепло, исходящее отовсюду. От стены, от двери, от грязного потолка, даже от покрытого пластиком пола. Я чувствую тепло в костях ног. Оно проникает в кожу, как легкий и приятный ожог. Разве такое тепло может существовать на Земле? Как его назвать? Твоя мать хотела бы встретиться с тобой, она дала знать об этом папе. Но она не представляет, как, она думает, что ты ее ненавидишь. Она всегда была в курсе твоих дел, интересовалась твоей жизнью, посылала тебе денежные переводы. Только она не хочет, чтобы об этом знали. Она замужем, у нее дети, твои сводные братья и сестры. Она вела свою жизнь, но никогда тебя не забывала. В трудные моменты она всегда думала о тебе, хоть тебя и не знала. Ты ей постоянно снишься, она повторяет твое имя. Это она дала тебе имя. Она написала его на конверте, когда заполняла формуляр отказа от ребенка. Она была совсем юная, ушла из семьи, родила тебя. Но оставила, потому что не могла тобой заниматься. Но теперь она хочет тебя увидеть. Один-единственный раз. Она готова встретиться с тобой, где ты хочешь. Здесь, в Кане, где угодно. Папу она видеть не хочет. Она его до сих пор ненавидит. Но она приедет, куда ты скажешь. Она сказала об этом папе, а он передал мне. Она хочет видеть только тебя. Никого другого, ни меня, никого. Ты и она всего один раз. Все это мне рассказала Биби.